Да, значит, ты не обидишься? Конечно, нет. Как бы я посмел? Дела, прежде всего. Это мне хорошо, я-то на каникулах, могу хоть всю ночь гулять. Помню, мне протектор так и сказал, нетрезво мотал головой бабу. Мол, ученик мой на каникулах, так что езжайте сами. Сами. А кто именно? Я, господин дворецкий и те два воина, что в замке остались. Постой, попытался сосредоточиться Кремон. А я что, тоже с вами должен был ехать? Конечно. Гигант громко икнул и добавил с сомнением. Кажется. И куда? Все еще смутно соображал колдун. В эти как их, гиблые топи. Во. Кремон вмиг наполовину протрезвел. Что же ты мне раньше не сказал? Так ведь протектор говорил, чтобы тебя не беспокоить делами. Что у тебя эти как их, каникулы? Понятно. Наливаясь обидой, протянул Кремон. Ладно, ты ложись спать, а я побежал в замок. Встретимся утром. Не слушая недоумевающего бабу, колдун резко развернулся и со всей возможной скоростью помчался к замку. Да так побежал, что у самого крыльца стал почти трезвым, выгнав вместе с потом остаточный хмельной дурман. В гостином зале никого не было, на стук в дверь из кабинета тоже никто не отозвался. Тогда парень вспомнил о планируемом осмотре Мальвики и бросился к лестнице, ведущей в подвальную лабораторию, но там сразу наткнулся на развалившегося в кресле и подремывающего дворецкого. «Ганби, а где учитель?» «Как где?» «В подвале». Мальвику осматривает со своими друзьями, и те, как всегда, инкогнито и тайно, естественно. «А Давид сонный где?» «В своей комнате», пожал плечами Каперульф. «Наверняка уже давно спит». «Да». В тоне Кремона слышались и подозрительность, и недовольство, но дворецкий реагировал на это с хорошо разыгранным равнодушием. «Можешь сходить к нему и проверить». Но молодого колдуна совсем не интересовал на данный момент Давид. Он нервно прошелся несколько раз по коридору туда и обратно и опять остановился перед отставным капитаном, спросив с пристрастием: «А почему вы меня не берете в гиблые топи?» «Ха, так ведь тут все решает Эльмитолан избавляющий», чуть ли не с изумлением напомнил Каперульф. «Ты разве не знал? Он и дал команду тебя не беспокоить. Считает, что ты действительно заслужил каникулы после отлично сданной сессии, и моего мнения не спрашивал». Кремон немного смутился от такого ответа, но возмущение все-таки вырвалось наружу. «Все равно, как можно отправлять группу людей в такие места без магического прикрытия?» «Запросто», — улыбнулся дворецкий, видимо расслышав что-то первым. «Но эти вопросы не ко мне. Сейчас появится протектор, вот у него и спрашивай». Теперь уже и парень явственно различил шаги человека. И тут же из-за поворота, ведущей вглубь лестницы, показался Хлеби со спящей Мальвикой на руках. Выйдя в коридор, он бережно передал девушку Каперульфу и шепнул: «Отнеси крошку в ее комнату и тоже иди спать. Поздно уже». А сам устремился в гостиный зал, жестом увлекая ученика за собой. Когда они уселись в полутемном помещении за огромным столом, учитель устало спросил: «Весело погуляли?» «Очень», — неприветливо буркнул Кремон. «Что у тебя случилось? Почему вы не включили меня в состав отряда?» «Ах, вот оно что!» — улыбнулся поощрительно хозяин замка. «Я человек слова. Ты сессию сдал?» «Сдал. Значит, как и договаривались, неделю отдыхаешь. Но ради важной поездки я готов отложить каникулы до возвращения». Торжественным тоном молодой Эльмитолан хотел подчеркнуть цену той жертвы, на которую он идет добровольно, но его учитель придерживался другой точки зрения и лишь с сожалением покачал головой. «Увы, на следующей неделе у нас будет еще более плотный график занятий. Ты и так отстаешь по многим дисциплинам». Парень после такой скромной оценки своих достижений сразу впал в уныние, понимая, что над ним проводят запрещенные и негуманные эксперименты, ведь ему только чудом удалось вырвать для себя почти немыслимое удовольствие – каникулы. И никакая важность поездки не заставит протектора изменить свое решение. И сколько дней отряд будет в пути? 7, может, даже 8, если все будет идти по намеченному плану. Значит, в таком случае учебный процесс не пострадает? На едкий тон своего ученика Хлеби согласно кивнул и обезоруживающе улыбнулся. По дороге тоже можно многому научиться. Кремон опять задумался на короткое время. Надо выбирать, плюнуть или на путешествие в гиблые топи, или на почти непредвиденные и с таким трудом заслуженные каникулы. А ведь как хотелось снова промчаться по лесам, испытать себя на выносливость и сообразительность, посмотреть новые места. Выходит, я в отряде не нужен? Еще как нужен. Сам ведь понимаешь, территории там не такие спокойные, как здесь. И Эльмитолан, насущная необходимость в боевом отряде. А если бы у меня не было каникул, вы бы меня послали?» — с обиженной усмешкой спросил Кремон. «Зачем предполагать то, что не случилось?» — пожал плечами наставник. «А если я поеду завтра добровольно, считаясь на каникулах, буду только рад?» Хлеби одобрительно закивал головой, а потом добавил еще один приготовленный козырь. «Дайкоперульф стремился спихнуть общее командование отрядом на твои плечи». После этих слов молодой колдун больше ни секунды не сомневался в своем решении, сам себя убедив, что о таких каникулах он мечтал давно. Но приняв решение, он сразу же озаботился обеспечением безопасности для всего отряда. «Хорошо, такие каникулы меня тоже устраивают, но я бы хотел предупредить о выступающем в дальний путь отряде наших друзей и баларов. Если они захотят, их сопровождение нам бы очень пригодилось. Да и сотрудничество таким образом укреплять лучше всего. Думаешь, они за вами полетят?» – засомневался Хлеби. «Прошлый раз вы проезжали мимо, вот летающие растения за вами и увязались. Это я и хочу проверить, как ты их вызовешь к замку. Предлагаю выехать не в полной темноте, а после рассвета. Ранним утром пошлю к баларам Лирну, а еще лучше, сам с ней смотаюсь в расположение стаи. Мне кажется, Спин с товарищами прилетят за нами к замку». Протектор Агвана долго щипал себя за подбородок, прикидывая разные варианты, но потом одобрительно махнул рукой. «Ладно, пробуй. 2-3 часа дальнюю дорогу существенно не сократят, а возможные выгоды от сопровождения баларов мы уже имеем в активе. Без сомнения. Тогда, спать!» Решительно поднялся из-за стола Хлеби, но тут же остановился, выслушивая вопрос ученика. «А что с Мальвикой? Ей исправит лицо?» «Конечно. Послезавтра ночью проведем операцию. Мои друзья, если что пообещают, то могут сделать только лучше, чем было раньше, и ни в коем случае не хуже. Но мы ведь не знаем», — губы Кремона расплылись в доброй покровительственной улыбке, — «какой девчонка была в детстве. Конечно, этого никто не знает, но даже если она не превратится в первую красотку королевства, все равно ей жить станет гораздо проще и приятней. Хотя, она и так забывает о своей внешности и в большинстве случаев не комплексует. Ага, сегодня с нами в поселок направилась, когда бабу в гости пригласил», — вспомнил Кремон. «Вот видишь, между прочим, раз на тебе нет свежих синяков, я понимаю, вы с бабу нашли общий язык. Еще бы, он, парень, то, что надо, а синяки мы тогда по недоразумению получили». «Да, ну что ж, я рад, он мне очень нравится, и хочется, чтобы вы стали хорошими друзьями». Потратив несколько мгновений на раздумья, Кремон ответил с полной уверенностью: «А мы ими уже стали». Спать оба Эльмитолана отправились в довольном и приподнятом настроении. Хлеби, потому что ему легко удалось осуществить все ранее задуманное, а Кремон, потому что завтра он отправится на новое задание в качестве командира отряда, и наконец-то сможет увидеть те печально знаменитые и смертоносные гиблые топи. Он ведь никогда не видел таких мест, где почти все, что движется или просто дышит, таит в себе опасность. Потому и думал, что уж он всегда справится с любыми трудностями. Только вот маленький червячок досады в душе все-таки крутился. Слишком жалко было пошедшие на смарку каникулы, и почему не удалось зарезервировать их на более позднее время. Надо было поторговаться с учителем и выторговать хотя бы 3-2, а то и один единственный денек отдыха. Вот не додумался. Уже в своей комнате, сидя на кровати, Кремон досадливо покрутил головой, но тем самым лишь подогнал следующую оптимистическую мысль: «Если я сдал эту сессию, то почему бы мне не попытаться также победно осилить и следующую? Надо будет только как можно быстрее узнать тему, подробные условия и, ха-ха, сдать с тем же напором и той же скоростью». Глава 20. Гиблые топи. Ранним утром Кремон проснулся с уверенностью, что все еще спят, и он первым приступит к подготовке в дальнюю дорогу. Но каково же было его удивление, когда, выйдя во двор, он услышал оживленный шум из конюшни, а из расположенной в пристройке мастерской доносился приглушенный стук молота о наковальню. В приоткрытой двери мастерской виднелась фигура кузнеца, да слышалось его глухое ворчание, изредка перемежающееся выкриками помощнику. Похоже, мастер был не в духе из-за слишком ранней побудки. В конюшне ощущалось более бодрое и веселое настроение, а войдя туда, Эльмитолан увидел всех четырех своих попутчиков за работой, да и оба конюха находились тут же. В данный момент они дружно готовили лошадей, оружие и доспехи для бабу, что, учитывая внушительные габариты парня, сделать было довольно-таки сложно. По первому впечатлению можно было подумать, что они не знают о том, что молодой колдун тоже отправляется в путь вместе с ними. Но после первой же фразы Копперульфа это заблуждение рассеялось. А вот и наш командир. То ли он подслушал ночной разговор Эльмитоланов, то ли Хлеби проинформировал его в другое время. Но могло быть и так, что Дворецкий прекрасно видел. Никуда молодой колдун не денется и возглавит боевой отряд. Как бы там ни было, он напомнил имена воинов, Морес и Чигран, и посетовал на возникшие трудности при подборе обмундирования для заместителя старосты. Он явился со своими доспехами. Но, во-первых, они слишком слабы и неэффективны. А во-вторых, в дальних походах обязательно единая форма одежды и вооружения. Об этом и протектор напоминал. Мы едем под его флагом и обязаны придерживаться определенного внешнего вида. Поэтому пришлось срочно подгонять некоторые детали доспехов в мастерской. Да я что, против? Пробасил бабу с улыбкой. Даже лучше. В таких доспехах ничего не страшно. Ты так думаешь? Спросил Копперульф с иронией. Лучше вспомни, что от истукана осталось. Видимо, для бабу экскурсия в тренажерный зал состоялась совсем недавно, так как глаза у него и так были круглыми от восхищения. Но теперь гигант с уважением похлопал своего нового товарища по плечу. Да, такого монстра завалить. Кузнец с утра злой. С чего бы это? Думаю. А он, говорят, со вчерашнего дня ругается. С тех пор, как обрубок увидел, Кремон ощутил себя весьма неловко под взглядами присутствующих. А оба воина, по возрасту почти ровесники отставного капитана, даже умудрились встать при этом по стойке смирно, словно подчеркивая свое уважение к молодому командиру. Поэтому пришлось срочно переводить разговор на другое. Необходимо послать кого-нибудь за Лирной. Уже поскакал самый молодой из конюхов, тут же ответил Дворецкий, а увидев вскинутые в удивлении брови Кремона, пояснил: «Мне господин протектор час назад дал задание сделать это заранее, объяснив суть затеи с баларами». «О, слышишь стук копыт? Похоже, наш посыльный возвращается. Только почему один?» Пригнувшись в седле, в створ ворот въехал вернувшийся из Агвана парнишка и сразу доложил: «Лирна еще вчера после обеда поехала на хутор помогать отцу и осталась там ночевать во временном лагере строителей». После этих слов бабу досадливо почесал макушку, понимая, что не сможет увидеться с любимой перед отъездом. «Если бы еще не подгонка доспехов, оседлайте мне какого-нибудь выносливого коня», — распорядился молодой колдун, и конюхи тут же бросились вглубь конюшни. «Думаю, торнадо на меня не слишком обидится», на что Копперульф махнул рукой в сторону разложенного на длинном столе багажа. «Я запаковал в твои сумки несколько коробок мармелада, естественно, вишневого, так что он тебя простит». «Отлично, тогда заканчивайте подготовку и садитесь завтракать. Возможно, нам с Лирной не удастся сразу уговорить спина сорваться с ночного насеста и придется ждать рассвета, но моего вороного и запасную лошадь приготовьте полностью, да и два столика с соответствующими блюдами выставьте. Скорее всего, я поем или во дворе вместе с баларами, или прямо в дороге, если они откажутся нас сопровождать». Когда конюхи подвели оседланного коня, Кремон потратил минуту на краткое знакомство с животным и только тогда, не пускаясь с места в карьер, выехал из конюшни, и лишь вырвавшись на южную дорогу, ослабил повод и пустил коня вскачь, почти автоматически создав при этом щит невидимости магии и вполне солидный щит против атаки физическим оружием. Хоть обе луны давали приличное освещение на открытых пространствах, в тени леса колдун настроил ночное зрение и даже стал подгонять вполне резвого, но сильно уступающего торнадо коня. На Паласиевом лугу, у самого лагеря, всадника ждал сюрприз. У Кремона совсем вылетело из головы, что здесь уже несут вахту два воина, и поэтому весьма неожиданно прозвучала громкая команда остановиться на солидном расстоянии от частокола. Дозорный находился на временной вышке и прекрасно просматривал все подступы к лагерю со стороны луга. Да и весь временный лагерь был у него как на ладони. Какое-то время ушло на выяснение личности прибывшего, затем на розыск и побудку заспанной хуторянки. Но вот суть предстоящего дела Лирна ухватила сразу. «А фрукты ты взял?» — колдун недоуменно пожал плечами. «В такую рань, как-то и не подумал. Без проблем. В лагере есть. Сейчас найду». Пока девушка собирала сумку, для нее оседлали лошадь, и за 15 минут, обогнув по большой дуге обширный участок леса, они приблизились к расположению стаи со стороны открытого луга. Затем молодые люди спешились и вошли в мрачную тень гигантских ошпуниц. Ночным зрением колдун заметил самых крайних членов стаи, и с этого места люди стали выкрикивать имена четырех знакомых баларов. После первых же призывных криков две особи сорвались с веток и улетели куда-то вглубь леса. Именно по этой причине колдун и хуторянка не переставали звать своих друзей в течение получаса. Хотя Лирна говорила, что в дневное время ей хватало и 5 минут. Видимо, четверка контактеров находилась весьма далеко. Но самое главное, Спин все-таки прилетел и привел за собой двух товарищей. После угощения, которое балары приняли с должным достоинством и сноровкой, Кремон вместе с Лирной попытались донести до сознания зеленых шаров цель своего визита, применяя для этого дружные покачивания руками в сторону поселка, а словами акцентируя смысл на том, что нуждаются в помощи. Спин понял просьбу быстро и уже через 5 минут полетел по направлению предстоящего пути, махнув на ходу пару раз корнями. К нему тут же присоединились оба его товарища. Люди тоже оседлали своих животных и на приличной скорости двинулись по лугу. А когда Лирна отделилась и поехала в сторону лагеря, балары даже не дернулись за ней, а продолжали следовать над Кремоном. В лесной гуще колдун пытался рассмотреть своих друзей в редких просветах между крон и с удовлетворением констатировал их присутствие. То есть балары поняли, их для чего-то позвали и в них нуждаются. Заминка произошла уже на самой дороге, в непосредственной близости от замка. Спин с товарищами остановился и нерешительно замер в воздухе. Ну еще бы, ведь никто из них никогда не залетал в расположение этой огромной, насыщенной магией постройки. Пришлось Кремону проявить всю свою находчивость и сообразительность, использовать весь словарный запас, чтобы уговорить летающие растения следовать за ним. Во дворе балары, хоть и с явной нерешительностью, осторожно приступили к предложенному угощению. И вот тогда уже стали насыщаться без лишних церемоний, вполне подтверждая надежды эльмитоланов на то, что балары очень скоро привыкнут и полностью перейдут на пищевое довольствие. Так сказать, станут числиться на балансе королевского ведомства. Молодой эльмитолан завтракал стоя, внимательно прислушиваясь к последним наставлениям, очевидно никогда не спящего протектора. Хлеби говорил не так уж много, акцентировав внимание своего ученика лишь на том, чтобы он во всех вопросах прислушивался к мнению отставного капитана. А все остальные детали Каперульф расскажет во время пути, в том числе и про самое главное задание путешествия. Напоследок учитель добавил, для этого времени будет достаточно, но его ученик так не считал, досадуя, что не присутствовал на вчерашнем инструктаже, и надо мне было по поселку бродить, так ведь сам же хотел отдохнуть на каникулах, вполне резонно напомнил Хлеби. В это время подвели горцующего от нетерпения торнадо. Удачи вам и скорейшего возвращения. Спасибо. Кремон вскочил в седло и махнул рукой в сторону открытых во внутренние помещения дверей. Оттуда ему таким же образом помахала тетушка Анна. Она страшилась подойти ближе из-за шевелящихся корней баларов. А вот девушки Кремон не увидел. А где же Мальвика? Как это она не проснулась от такого шума? Вчерашнее снотворное до сих пор действует, пояснил протектор и хлопнул Воронова по крупу. В путь, а привет от тебя я ей передам обязательно. Ученик улыбнулся, осмотрел свое бравое войско и скомандовал: трогаем. В лучах восходящего светила отряд быстро пересек поселок и галопом устремился по Лиатской дороге. Два балара, среди которых Спин выделялся на первом месте, по ходу движения набирали все большую высоту над отрядом, а вот третий отстал. И через какое-то время все замечающие Каперульф сообщил: тот, что отстал, вернулся в лес. Известие было из ряда огорчительных. Но ведь уже хорошо, что Спин последовал за людьми, скорее всего поняв, что от него требуется. И делать остановку для выяснения сложившейся обстановки в воздухе не было никакого смысла. Балары и сами во всем разберутся. Только вот почему вернулся в лес их зеленый товарищ. Может, он полетел за четвертым членом группы, высказал надежду дворецкий. Но до короткого привала на обед их так никто и не догнал. Лишь две точки в небе стали постепенно увеличиваться в размерах с явной уверенностью, что им достанется вполне заслуженная порция еще свежей, остро пахнущей, недавно приготовленной пищи. Похоже, что домоправительница тоже этой ночью спала очень мало, но собранные заботливыми руками в дорогу лакомства и разносолы того стоили. Место, выбранное для привала, являло собой огромное поле. Широкий тракт на Лиат пересекал его, но в самом центре поля от него отходила под прямым углом дорога, ведущая строго на север, не так часто используемая, но тоже в весьма хорошем состоянии, почти прямая, как стрела, и ведущая к городу Иссек. Город этот был чуть меньше Лиада, располагался на реке Виха и славился в основном выращиванием картофеля, вырубкой невероятно быстро растущего леса и производством деревянных изделий. К тому же Виха вниз по течению была судоходной, что способствовало доставке производимой продукции прямо в столицу. Отряду предстояло к концу первого дня добраться до небольшого поселка на середине пути до Иссека, а уже на следующий день достичь непосредственно реки. Из-за позднего выезда приходилось наверстывать упущенное время. Поэтому пообедали быстро, сменили лошадей, что весьма не понравилось ревнивому торнадо, и доедали десерт уже на ходу. По этой причине скорость продвижения немного упала, и Каперульф решил обстоятельно проинформировать своих спутников о том, что их ждет на территории гиблых топий. Ведь никто, кроме Дворецкого, там не бывал и даже никогда не слышал от очевидцев истинных и неприукрашенных подробностей. Даже явные ветераны воинской службы Морес и Чигран никогда не бывали в тех краях и тоже слушали с не меньшим напряжением и интересом. Причем знал отставной капитан так много и рассказывал так ярко и подробно, что даже молодецкая самоуверенность Кремана растаяла без следа, а в душе зародились первые ростки вполне обоснованных опасений. Ведь тех мест, которые являлись конечной целью их путешествия, разумные существа всегда старались избегать. Неразумные, как это ни странно звучало, тоже. По крайней мере ни разу не было замечено, чтобы тамошние животные, обитающие со стороны Энорми, взбирались на каменистые террасы, окружающие гиблые топи. Даже самые дикие и свирепые хищники обходили условную границу за многие километры. Именно с описания этой самой границы и начал свой рассказ Ганби Каперульф. Фактически этот участок континента, по размерам больший, чем такие государства, как Спегата и Альтурские горы, и почти не уступающие Чингалии, не принадлежал ни одним разумным существам. Хотя регулярно, в течение всей обозримой истории, чуть ли не в каждом столетии предпринимались отчаянные попытки как-то колонизировать бесхозные территории, но все они заканчивались безрезультатно, а чаще всего, весьма плачевно. И количество утраченных жизней при экспансии в гиблые топи зависело от того, кто направляет туда своих разведчиков, колдунов, вспомогательные средства, а то и целые армии. Королевство Энорми ограничивалось осторожными исследованиями на магическом уровне, которые фактически были неэффективны, и периодическим осмотром специальными дозорами приграничной местности, не препятствуя, впрочем, и проявлению инициативы частными лицами в исследовании диких земель. Не возбранялось организовывать отряды отчаянных ребят и пытаться проникнуть в более отдаленные от границы места. Вот только смертность в этих отрядах чаще всего бывала стопроцентной, да и ребят никто не называл отчаянными, скорее, тупыми идиотами. Потому как согласиться на такое могли или по глупости, или по большой жадности, или... О последнем или Каперульф распространяться не стал, лишь печально вздохнул, погладил свое многострадальное колено и стал повествовать дальше. Как исследовали гиблые топи Сарфитытаги, доподлинно известно не было, но судя по массе разобщенных и противоречивых порой сведений, высокотехничные обитатели Сарфитовых долин не рисковали своими жизнями, а отправляли на разведку немыслимые по сложности устройства и приспособления, которые... По непроверенным данным, могли самостоятельно двигаться по суше, плыть по воде и даже зарываться в песок, а то и летать в заданном направлении, то есть применялись самые современные технические средства. Но тем не менее и западные соседи Энорми не достигли каких-либо положительных результатов в освоении ничейных земель. Впрочем, ни Сарфиты, ни их миниатюрные друзья-таги не слишком-то из-за этого расстраивались. Зато не находили себе места от злости еще более западные соседи из царства Огов. Живущие там идолопоклонники чуть ли не всю свою историю вели непримиримую борьбу со статусом нейтралитета гиблых топий, невзирая даже на то, что уже сами давно и прочно потеряли свою независимость и стали сырьевым придатком для страшных и нечеловеческих колобов. Ледония фактически управляла царством Огов как подопечной территорией и не оккупировала соседние государства лишь из-за нежелания резать курицу, несущую золотые яйца, так как Оги выращивали столько пшеницы, овощей и фруктов, что могли прокормить всю Ледонию, баронство Радуги и кое-что перепадало даже баронству Стали. То же самое было и с производством молока, сыра, мяса, шерсти и всех им сопутствующих товаров. Благодатный, мягкий климат позволял собирать по два урожая в год, а на сочных вечно зеленых пастбищах, никогда не видевших снега, всегда паслись тучные и неисчислимые стада домашних животных, как поговаривали во всем мире, благодатная земля, а потом, после разочарованного вздоха, добавляли, вот только дуракам досталось, и сменяющие друг друга цари с целеустремленностью, достойной другого применения, только тем и занимались, что пытались завоевать ничейные и смертельно опасные гиблые топи. Именно, завоевать, и никак иначе. Причем цари не просто посылали своих подданных на сражения с диковинными монстрами топи, но и сами бесстрашно возглавляли свои многотысячные войска, и бесславно гибли. Но бесславно, только для остального мира. Для всех огов любой царь, погибший в зловонных болотах, тут же возносился на вершину всеобщего поклонения, посмертного восхваления и исторического подражания, становясь для всего царства героем на века, а для остального мира опять-таки посмешищем. Но тем не менее регулярно собираемые войска, подкрепленные мощными саперными и понтонными подразделениями, раз в несколько лет переходили на плавные террасы на границе и штурмом пытались завладеть кошмарными территориями, сжигая огненной смесью на своем пути все, что могло двигаться, дышать или просто расти. Количество штурмующих зависело от наличия в их рядах или самого царя, или одного из прямых наследников короны. Но меньше 3000 особей не бывало никогда. Говорится «особи», потому что из Ледонии почти всегда прибывал небольшой отряд молодых глупцов-колобов, желающих поучаствовать в опасном приключении, что всегда и особенно торжественно приветствовалось царями, приближенными к короне, и всеми слоями населения. В такие моменты отвратительные черные цилиндры несчастные и наивные оги чуть ли не приравнивали к своим благодетелям, что лишний раз подтверждало их умственную неполноценность. Колобов, кстати, различные твари топи съедали с тем же аппетитом и безразличием, что и остальных завоевателей. Как ни странно, но участвовали в этих самоубийственных рейдах и наемники, которых эмиссары царства набирали в обоих баронствах и за большие деньги привлекали под знамена огов, и вербовали не только наемников воинов, но и талантливейших инженеров и весьма сильных эльмитоланов. Именно маги в гордом одиночестве иногда возвращались из бессмысленных походов живыми и рассказывали всему миру леденящие кровь истории. Именно маги имели небольшой шанс для собственного спасения, и некоторые успевали им воспользоваться, но в основном погибали все, даже владеющие тайнами мироздания. И вот именно из-за этого факта издревле бытовало одно весьма противоречивое мнение, за бесчисленные годы разросшиеся до сотен неправдоподобных легенд, что, мол, среди бездонных болот есть острова со сказочными городами, полные несметных сокровищ, а эльмитоланы об этом знают и время от времени пытаются до них добраться. Ведь сделать это под прикрытием большой армии намного легче, потому некоторые особо алчные маги и соглашаются помочь настойчивым царям, а сами мечтают лишь добраться до затерянных городов. В самом царстве огов ходила другая легенда, усердно поддерживаемая правящей династией. При всем разнообразии вариантов суть легенды сводилась к следующему. Если оги покорят гиблые топи, то тем самым они спасут весь мир в целом. Вот так, ни много ни мало, и бедные идолопоклонники продолжают толпами и с праведной верой в сердцах идти на свою погибель, а остающийся на полях народ безропотно содержит на своей шее целое государство злобных и бесчеловечных колобов. Но этот народ другого и не был достоин, коль ни разу в своей истории не попытался свергнуть тяжелое иго. Некоторые теоретики посчитали, что оги могли бы давно уничтожить колобов полностью и завалить при этом все ущелья и пропасти Ледонии своими телами, если бы направили войска в другую сторону. Может, они боятся колобов, ведь эти монстры питаются любым мясом, в том числе и человечиной. Огов, правда, не ели, никогда. Это тоже считалось загадкой. Может, у них некий тайный договор, вы нас кормите, мы вас не едим, или что-то в этом роде. Цари молчали на эту тему, а с колобами говорить никто и не собирался, и завесы многих тайн так и не приподнимались. Если они, то есть тайны, конечно, существовали. Вот так в общих чертах выглядело политическое положение и сильно разнящиеся отношения примыкающих к границам соседей. Что же касалось физической сущности гиблых топий, то их геологическая структура одним своим строением вызывала головную боль у любых исследователей, причем только своей наружной частью, террасовой границей, попросту говоря. Что творилось на внутренних территориях, никто толком не знал и не ведал, и 5 гигантских внутренних плоскогорий никогда не были обследованы хоть бы по минимуму, а сама граница называлась террасовой из-за своего строения, потому как спускалась на сопредельные государства гигантскими, примерно в метр высотой, ступенями, словно кто-то когда-то расплавил скальные породы в невероятной печи, и эта смесь стала расползаться наплывами в разные стороны, да так и застыла то ли по заказу неведомых сил, то ли просто из-за потери нужной температуры. Но верхняя ступень осталась идеально плоская и самой широкой, до 200 метров, и самое уникальное, на одном уровне по всей протяженности. Этот уровень и назывался официально нулевой отметкой, то есть граница являла собой как бы высокий вал оплавленных минералов. Причем вал был цельным как со стороны Энорми, сарфитовых долин и царства Огов, так и со стороны океана. Разве что там террасовая граница застыла за несколько сот метров от прибоя и была многократно выше, чем со стороны континента. По причине такого внушительного и непроницаемого для влаги вала из гиблых топей не вытекало ни единой речки, ни единого ручейка, ни в море, ни на сушу. Внутреннюю воду пить вообще не рекомендовалось, так как после нескольких употреблений разумные существа теряли над собой психический контроль, подвергались непонятным приступам паранойи, шизофрении и преследованию жутких галлюцинаций, а в тяжелых случаях – чуть ли не смертельными приступами каталепсии. Крайним исключением являлось разрешение пить воду, дважды прокипяченную в посуде из серебра. За валом террасовой границы сразу же начиналась дикая смесь всех мыслимых и немыслимых ландшафтов, лесов, полей, холмов, озер, песчаных дюн и редких скальных нагромождений. А вокруг, вдоль и рядом с этими островками чего-то привычного и понятного располагались собственно гиблые топи, поросшие тростником ядовито-желтого цвета, покрытые густым и вязким туманом и отдающие порой такими жуткими и неприятными запахами, что многие эти испражнения небезосновательно считались ядовитыми. Причем топи не являлись стабильными, они постоянно двигались, заполняя и погружая в себя те самые частички знакомого для человека мира. Несколько гектаров столетнего леса могли неожиданно просесть в неведомые пучины за 1-2 дня, а затем вновь через несколько лет вознестись над ядовитой поверхностью безжизненной груды омертвевшего песка. Поэтому составлять подробную карту местности было делом бесполезным. Даже те районы, которые наблюдались непосредственно с верхней ступени террасовой границы, которые считались самыми стабильными на территории топи, несколько раз в году могли претерпеть существенные изменения. За ориентиры брались лишь изгибы границы, выходы скальных пород на высоту, превышающую нулевую отметку, ну и сами плоскогорья, которые обозначались лишь схематично и очень приблизительно. У любого слушателя сразу же возникал справедливый вопрос, а почему же нельзя построить форпосты цивилизации на этих самых плоскогорьях? Ведь можно одним стремительным и решительным переходом за день добраться до этой тверди и там окопаться, а затем уже с двух сторон планомерно бороться с топями. После такого вопроса опытный рассказчик на некоторое время замолкал, прогоняя перед мысленным взором тех жутких и немыслимых монстров, которых ему довелось увидеть, а потом после тяжелого вздоха добавлял: «Там обитают просто кошмарные создания, аналогов которым не существует во всем мире, и для половины из них плоскогорья – родной дом». Да, в некоторых узких местах достичь тверди можно за дневной переход, да, можно там окопаться и выстоять сутки, двое, а то и трое, но вот потом начинается сущее светопреставление, ведь однажды легендарному и самому удачливому царю Огов удалось дойти до ближайшего к ним плоскогорья, и даже создать там уникальную по темпам возведения крепость, но и она пала на четвертый день своего существования, фактически скрывшись под телами нахлынувших со всех сторон обитателей топи. Лишь двум эльмитоланам удалось вернуться к границе, и только поэтому кровавое сражение стало достоянием истории. И суть не только в том, что в топих полно больших и неимоверно зубастых созданий, но и в том, что там до сих пор неподсчитанное разнообразие всяких летающих тварей. Спасает то, что вся эта мерзость отправляется на охоту только ночью. Но все они без исключения опасны для разумных созданий, начиная от летающих ящериц и кусачих 5-сантиметровых шмелей и кончая бабочками-пиявками с полукилограммовым телом. Такая красотка с прозрачными крылышками, если присосется незаметно к спящему человеку, то утром тот уже и не проснется, умирая во сне от потери крови. Есть еще несколько видов насекомых, среди которых самыми опасными являются зеленые муравьи 20 сантиметров в длину, передвигающиеся со скоростью бегущего человека. Они своими жвалами запросто откусывают палец хоть на ноге, хоть на руке, перекусывают ремни, веревки, ткани, превращают в труху любую древесину прямо на глазах. Именно из-за зеленых муравьев на площадке верхней ступени, на нулевой отметке, никогда не велось строительство ни одного опорного сооружения. Достаточно разбить хотя бы временный лагерь, как к вечеру со стороны топи целыми толпами выползают блестящие малахитом тельца и беспощадно зачищают все постройки, живность, ткани дерева. Если, конечно, что-то успевали возвести из камня, муравьи это не трогали, но вот все остальное перемалывали с жутким хрустом и с неимоверной скоростью. То ли кто-то создал их для работы санитарами границы, то ли они такой инстинкт выработали за время существования, но ничего построить, вернее, завершить строительство, не удавалось никогда. Муравьев можно было уничтожить, и весьма легко, например, ударом каблука, при условии, что муравей стоял бы на месте, а не метался рядом, пытаясь залезть по штанине и вцепиться во что угодно, пусть даже в ухо. А если муравьев собиралось больше десятка, они нагло и безбоязненно атаковали человека. Еще эффективнее было сжигать этих зеленых санитаров. Огонь расправлялся с насекомыми беспощадно и быстро, но при этом от сожженных хитиновых оболочек поднималась такая вонь, что разумные существа падали в обморок после нескольких вдохов. А других способов борьбы с топианскими муравьями еще не придумали. Помимо всего прочего, террасовая граница являлась еще и барьером во всех отношениях. Самым главным минусом было то, что над ним и сквозь него эльмитоланы не могли проходить отделенным сознанием, хоть поодиночке, хоть аккумулируя энергию сотен колдунов для этого действия. Не отделялось сознание и на самой территории кошмарного природного образования. Благо, хоть в остальном силы разумных, которые владели тайнами мироздания, не терялись, и они могли ими пользоваться в полной мере. Но самым главным плюсом террасовой границы являлась полная непреодолимость ее для любой твари из гиблых топий. Кроме одного всемирно известного исключения, барьер никогда не выпустил наружу ни одного порождения топи, ни летающего, ни ползающего, ни бегающего. Даже зеленые муравьи по своим санитарным надобностям редко опускались ниже 5, максимум 10 ступеней в сторону материка, а более крупные монстры вообще старались не приближаться к оплавленному и застывшему навсегда барьеру, разве что в некоторых исключительных случаях. То есть террасовая граница не только служила преградой для разумных существ, не давая им в первую очередь произвести магическую разведку, но и ограничивала распространение смертельно опасных существ по всему миру. А это было самое важное, ведь подобных пространств, непреодолимых для отделенного сознания, на планете существовало всего 3, и все 3 были смертельно опасны для любого разумного существа, будь то человек, сарфит, таги, дракон или коллаб. Пройти через них пока не было суждено никому, ни через гиблые топи, ни через зачарованную пустыню, ни через пустыню умерших духов. Даже таинственные синтигини прошли через последнюю и никогда не дали о себе весточки в южные княжества, так и живут себе где-то на южном полюсе, если еще живут. Но обе пустыни вообще не имели обитателей, ни злых, ни кровожадных, ни агрессивных. По имеющимся на сегодняшний день данным, там жила только смерть, убивающая все живое или растущее. А вот из гиблых топий могли вырваться на свободу очень большие неприятности, если бы не барьер. Каперульф закончил описывать цель их предстоящего марш-броска как раз к тому времени, когда отряд остановился для короткого привала. По общему согласию решили не ужинать, а сделать это уже непосредственно на месте ночлега. Лишь быстро протянули по нескольку плодов с пикировавшим вниз баларом. И так было маловероятно, что отряд успеет к своей цели засветло. Люди пересели на отдохнувших основных лошадей и двинулись со всей возможной скоростью. Тут уже стало не до пространных рассказов, хоть каждый мысленно перебирал в памяти только что услышанные факты, сведения и описания. А ведь дворецкий не успел и словом обмолвиться о множестве хищных монстров, с которыми им, возможно, придется сразиться. Поэтому путники лишь фантазировали на эту тему, не забывая, впрочем, тщательно следить за дорогой и проплывающим по сторонам пейзажем. За весь день им встретилось лишь с десяток крестьянских телег с различными дарами природы, два небольших каравана торговцев да 3 добродушных пограничника на пахосах. Воины проводили плановую инспекцию дороги и, перекинувшись несколькими фразами с дворецким, не стали задерживать ни себя, ни отряд, а поехали дальше по своим делам. До небольшого пограничного селения Скалиды добрались уже в сгущающихся сумерках. Прежде чем въехать на запыленные улицы, Кремон долго и обстоятельно пообщался с баларами, накормил их и убедился, что они удобно расположились в ветвях самого большого в околице дерева. Спин совершенно не возражал против усиленного отдыха, а уж тем более не стремился следовать за отрядом в поселок, и сомневаться в его сообразительности не приходилось. Раз уж он с товарищем так далеко забрался вслед за отрядом, то утром дождется людей обязательно и вряд ли самовольно повернет назад. В Скалидах не было своего протектора Эльмитолана, но должностные лица имелись в полном составе. Огромная общая изба была построена в виде прочной пятиметровой башни и оборудована малым охранным периметром, который имел прямую связь с пограничной заставой. А уж на заставе жило сразу два колдуна. Только вот сама застава располагалась чуть выше, в горах, и навещать коллег с дружеским визитом не было смысла. Тем более, что отряд и так уже ждали, двое сельских старшин и без проволочек разместили гостей в комнатах второго этажа, а все 10 лошадей вполне комфортно расположились во внушительной полупустой конюшне чуть в стороне от башни. Естественно, что такими разносолами, как в замке Эльмитола, на хлебе избавляющего, гостей не баловали. Даже пришлось кое-какие мелочи выложить на стол из своих запасов. Но мы ведь не на праздник приехали, сам себя утешал Каперульф, с плотоядным облизыванием придвигая к себе салатницу с жареными грибами. А года 3 назад я здесь побывал на медовом дне. Вот это было что-то. Таких блинов мне сроду пробовать не доводилось. Да тут и без блинов объедение, резюмировал бабу, нарезая себе сочного мяса со свиного окорока. Но может быть, вы лучше нам расскажете еще что-нибудь про гиблые топи? Заметив, что дворецкий с прикрытыми от удовольствия глазами пережевывает полный рот грибов, Кремон осуждающе покачал головой. «Дай человеку поесть, да и не до разговоров нам, выспаться надо основательно, завтра ведь гораздо больший участок проехать придется, вдруг в иссеке поспать хорошо не удастся, а следующая ночь, уже с дежурными вахтами». «Понял, командир, и спорить не решусь», — засмеялся гигант. «Мне спать приказывать не надо, и без приказа сладко сплю, и лишь туда, где смех и танцы, маршировать всегда люблю». Никто не ожидал от человека, состоящего в основном из выпирающих мускулов, еще и попыток рифмовать слова и складывать их в стихи. Даже дворецкий одобрительно хмыкнул, оценив импровизацию. Но Кремон уже не раз примечал, что бабу порой лишь пытается казаться простоватым парнем без больших претензий. Только ведь недаром он занимает в поселке пост заместителя старосты. И дело тут даже не в семейной поддержке. После похвалы товарищу колдун поинтересовался: «Алирна знает о твоих способностях? Еще бы, я ведь ей уже много лет стихи сочиняю, несколько тетрадей уже насобирала, и все ей посвящены. Говорит, что если удастся попасть в столицу, она их обязательно к печатникам отнесет и попробует из лучших стихотворений создать книгу». «О, в столице такие книжки любят», — воскликнул Каперульф, проглотивший наконец-то жареные грибы. «Может, тебе сразу переквалифицироваться в придворного поэта и не тратить время на общественную работу и ратные подвиги? Подумай, может, твое призвание в искусстве?» «Нет», — решительно замотал буйной головушкой гигант, — «не по мне это, разве что для развлечения, или когда уже до возраста моего деда Берки доживу, уйду на покой, и останутся на мою долю только такие утехи». «Что-то твой дед и не думает ни о каком покое», — напомнил Кремон. «Мало того, ведь ты рассказывал, что он не против был еще и с нами в поход отправиться, если бы не обязанности старосты». Бабу в ответ лишь многозначительно развел руками, а дворецкий добавил: «Такие люди, как Берки, вообще никогда о старости не задумываются, об отдыхе, тем более. А ведь как ему в жизни досталось крепко, где только не побывал, и геройские поступки за ним числятся. На обратной дороге я вам расскажу пару историй про него». Больше всего обещанное повествование заинтересовало внука старосты. Видимо, Берки никогда особо не распространялся дома о своих похождениях, и сейчас у бабу прямо глаза загорелись. «Расскажите хоть что-нибудь». Похоже, что послушали бы все с большим удовольствием. Но Каперульф заметил обеспокоенный взгляд молодого Эльмитолана и решительно подвел черту поздней трапезы. «Без разговоров. Доедаем и спать». Собрались опять за тем же столом через 6 часов, бодрые после хорошего отдыха, освежающего умывания и голодные в преддверии длинного дневного перехода. Хозяева опять накрыли простой, но сытный стол, и через полчаса после подъема отряд уже выезжал из всей еще дремавших в темноте скалит. Оба балорождали людей на том же месте и после первых же окриков спланировали за своей порцией завтрака. Люди угощали летающие растения до тех пор, пока те брали плоды и вяленую рыбу своими корнями. Но вот спин первым отвалил в сторону, а затем взлетел на высоту нескольких метров, крутнулся вокруг своей оси, несколько раз покачал корпусом в стороны и, видимо, довольный центровкой своего тела, проскрипел уже хорошо знакомое ему слово «дорога». Другой зеленый шар к тому времени тоже закончил проверку своих летных качеств, и лишь только отряд людей двинулся по дороге, оба балора устремились за ними, постепенно набирая высоту и не упуская всадников из виду. Когда светило появилось с правой стороны горизонта, то первых своими лучами осветило Баларов, а те при этом так умудрились развернуть свои твердые корпуса, что по поверхности неосвещенной еще дороги заплясали световые блики. Лошади шли быстрым аллюром, поэтому растянувшимся всадникам было трудно переговариваться, но Копперульф все-таки криком обратил внимание колдуна на забавы Баларов. А ведь так тоже можно разработать несколько сигналов для общения между нами. К тому же можно обучить их пользоваться простыми, а то и специальными зеркалами. Тут же ухватил его мысль Кремон. Тогда им не придется тратить время и силы на лишние спуски и подъемы. Твой друг Давид Сонный, может, и сам до такого додумается. Спин здесь, поэтому вряд ли. А вот когда вернемся, поработаем в этом направлении. Да и свистки к тому времени он обещал изготовить. Опробуем все возможности. До обеда отряд двигался в отличном темпе и даже стал опережать график движения. Поэтому люди решили сделать привал более продолжительный, чтобы и лошади могли отдохнуть. Баларам теперь для эксперимента выставили на выбор очень много и самой разнообразной еды. Похоже, Спин с товарищем догадались, что перегружать себя не стоит, и лишь скромно угостились теми продуктами, которые им были нужны, отдав предпочтение вяленой рыбе, сушеному мясу и десятку самых сочных плодов. Люди тоже поели, но использовали каждую минуту для более полного и содержательного общения с летающими растениями. И если Кремон акцентировал внимание на изучении новых слов из языка Баларов и обучению своим, то Копперульф извлек откуда-то маленькое зеркальце и всеми доступными средствами пытался доказать зеленым шарам его актуальную необходимость, пуская им в листву световые зайчики и пытаясь выработать хоть какие-то основные сигналы. Вот только Балары, похоже, восприняли зеркальце как обыкновенную игрушку, на какое-то время затеяв борьбу между собой за его обладание и слепя друг друга по очереди. «Ладно», — резюмировал Дворецкий, — «когда Балары стали подниматься вверх над местом привала, не съели, и то хорошо», на что один из воинов, Морес, пошутил: «Как же ты теперь будешь следить за своей внешностью? А вдруг какая красотка на тебя глаз положит?» Копперульф с улыбкой расправил усы и нравоучительно констатировал: «Такого парня, как я, и без зеркала сосватают». Но затем после небольшой паузы добавил: «Если только согласие с моей стороны получит». Теперь ехали на запасных лошадях, и скорость продвижения стала вполне приемлемой для того, чтобы отставной капитан продолжил рассказ о гиблых топих. Все его попутчики при этом могли хорошо слышать каждое слово и слушали очень внимательно, кто с недоверием и скепсисом, а кто и с явной обеспокоенностью, но все, с неослабевающим вниманием, естественно, не забывая следить за окружающим пространством и стараясь обезопасить себя от любой неожиданности. Да и на Баларов постоянно кидали зоркие взгляды. Копперульф основное время своего рассказа уделил тем обитателям топи, сражаясь с которыми человек, как правило, погибал, а Эльмитолану приходилось использовать мощнейший сгусток огня для уверенной победы, или еще что-либо кардинальное из своего магического арсенала. А если учитывать, что запас силы иссякает в таких случаях многократно быстрее, чем пополняется, то подсчитать гибельное количество тварей, нападающих со всех сторон одновременно, не составило большого труда. 20-30, ну максимум 40 болотных монстров, и даже от самого сильного колдуна не останется косточек. Поэтому опытный воин пытался донести до всех своих спутников главную идею, без которой выжить в гиблых топях почти невозможно. Движение. Постоянное и быстрое движение. Лишь только группа разумных останавливалась и решалась дать бой небольшим, казалось бы, силам враждебного мира, как тут же со всех сторон к месту сражения устремлялись тысячи других монстров. То ли их привлекал запах крови, то ли они отзывались на призывы стадной ярости, но тогда звери шли отовсюду, выползали из-под земли и прыгали с каждого возвышающегося предмета, а ночью прибавлялась летающая нечисть. В таких случаях вернуться к террасовой границе становилось теоретически невозможно. Самым страшным кошмаром топианских болот считались валили, огромные жуки на 8 мощных суставчатых ногах, которые, в свою очередь, казались обутыми в мохнатые сапоги. Туловище этих жуков достигало в длину 3 метров и 2 метров в ширину при толщине до 1,5 метров и защищено таким прочным панцирем, что даже тяжелому копью было тяжело пробить в нем дырку. Вместо головы у Валиля выступали вперед 2 прочных, утыканных шипами шара с парой жутких жвал, парой ртов и 2 парами глаз. Жвалы имели железы с парализующим на несколько суток ядом, а из центра шаров выходило вперед по метровому, чуть изогнутому рогу, кончиком которого жук мог рассечь свою жертву как мечом, но только прямо перед собой и ударом снизу вверх. Уничтожить Валеря можно было несколькими способами, либо повредив все четыре глаза, либо отделив от тела оба костяных шара, которые считались двумя головами болотного монстра, или пробив более десятка отверстий в его панцире. Тогда из дыр начинала вытекать густая розовая кашица, и жук очень быстро терял силы. В общем, пятеро сноровистых и тренированных воинов справлялись с жуком без проблем, стараясь не останавливаться перед опасными рогами и не попасть под брюхо жука, ибо тогда он просто приседал на лапах и давил соперника своей 300-килограммовой тушей. Атаковали жуки с кошмарным ракочущим храпом, запугивая свою жертву. Но разумных созданий этим не запугаешь. Вот только особенностью Валелий было то, что они нападали, вернее, появлялись из земли, тины или воды количеством не меньшим 5, а то и 10 особей, и за ними всегда спешили еще сотни, то есть паслись эти жуки потопим внушительными стадами, и сражаться с ними считалось большой глупостью. Пока победители спешно отрубали редкостные трофеи, спаренные головы Валелий, со всех сторон уже подтягивались десятки новых монстров, и уж тогда ракочущий храп знаменовал только одно – смерть. Но, как ни странно, головы трофеев все-таки имелись во многих городах мира, хотя и ценились баснословно дорого. Вторые по величине и агрессивности обитатели топи считались, пожалуй, чуть ли не единственными неядовитыми созданиями, но могли заглотить человека сразу. Да что там человека, очевидцы рассказывали, как эти гигантские питоны за несколько минут надевались своей пастью на еще дергающегося в предсмертных судорогах Валеля и превращались после этого в плоский шар с окровавленной пастью и двухметровым, весьма интенсивно работающим хвостом. Этим хвостом питон подталкивал раздувшееся тело к воде и погружался в нее для переваривания пищи. Кто додумался назвать смертельно опасного удава словом «пареньша», неизвестно, но на древнесумском языке «пареньша» обозначало «младенец». И вот эти младенцы десятиметровыми шлангами буравили топи во всех направлениях. Их самих, как ни странно, атаковали только Валели, поддевая на свои опасные рога, да и то в редких случаях. Кожа пареньши была такая упругая и прочная, что даже копья отскакивали от нее, словно от куска резины, а стрелы пробивали лишь с близкого расстояния и строго под прямым углом. И рассечь блестящую шкуру водяного монстра можно было лишь очень острым мечом, нанося удары так, чтобы лезвие протягивалось и резало. Огонь удаву не причинял ни малейшего вреда. Возможно, именно поэтому столичные пожарные энормии избрали пареньшу своим профессиональным символом, изображая монстра свернувшимся тремя кольцами, с раскрытой пастью и гасящим своим дыханием трепещущее пламя. Самым хитрым и коварным созданием гиблых топий считался скотык. Плоский блин упругой и мускулистой плоти, диаметром 3,5 метра и с раскиданными по всей наружной части ядовитыми присосками. Скотык передвигался очень медленно, не имея возможности догнать даже спокойно идущего человека, но достаточно было наступить хотя бы на край хищного блина, как он мгновенно сворачивался и обтягивал собой жертву. Как правило, добыча погибала сразу от полученной дозы яда. Причем скотыки считались самыми лучшими специалистами в мире по мимикрии и могли так замаскироваться под окружающий ландшафт, что становились абсолютно незаметными, да еще очень часто создавали в центре своего тела яркий, завораживающий цветок, который выглядел живее, чем настоящий. Разрубить скотык не составляло особого труда, но при этом можно было порубать и жертву. А лучшим оружием против хищных блинов считался огонь. От пламени скотыки погибали почти мгновенно, даже будучи лишь обожженными на треть. Поэтому лучшей защитой от них считалось передвижение с открытым огнем. В таком случае по скотыку можно было даже пройтись, растоптав экзотический цветок-приманку, и не подвергнуться нападению. На твердых и, казалось бы, надежных участках грунта не следовало расслабляться из-за бонусов. Эти земляные многоножки строением своего тела имели небольшое сходство с сарфитами. Вот только у них не было рук в верхней части туловища и отсутствовала оконечность, которая у сарфитов вполне походила на голову, с лицом и прочими атрибутами разумного существа. Вместо этого Борнус имел невероятно зубастую лепестковую пасть, которая при полном раскрытии расходилась 7 сегментами и превращалась в кошмарный цветок метрового диаметра. Сражаться с Борнусом мог даже один человек. Ему следовало только опасаться схлопывающейся пасти, брызгающего из нее яда и уворачиваться от ударов шершавыми челюстями. То есть ловкий воин мог одолеть многоножку фактически одним мечом, так как кожа живущего в основном под землей хищника легко поддавалась заточенной стали. Надо было только внимательно смотреть под ноги и вовремя замечать в земле норы полуметрового диаметра, которые порой весьма искусно замаскировывались склоненной травой или низко нависшими ветками. Дальше Копперульф стал перечислять более мелких представителей животного мира, которые им могут встретиться в топях, чем окончательно испортил всем настроение и вогнал в задумчивую тоску. Некоторое время все ехали молчаливые и мрачные, пока Чигран не спросил: «Так там что, все хищники, даже простой мотылек, и тот кровопийца?» «Не знаю», — признался отставной капитан. «Может, и есть там букашки, пьющие только нектар, или суслики, питающиеся лишь травкой. Ни один исследователь-натуралист оттуда не вернулся. Поэтому подробной классификации придется ждать еще очень долго. Но вот одно удивительное и всемирно известное животное там есть, и вы все о нем знаете». Тут уже заговорили все сразу, тем самым отгоняя от себя тревогу и опасения и разряжая тоскливую атмосферу. «Конечно, все знают о топианской корове, самое большое животное в мире, больше даже, чем морской кит. И добрая эта корова, поэтому ее никто не обижает». «Конечно, добрая. Во всех сказках об этом говорится. В легендах корова когда-то была мудрым прорицателем, конечным судьей и лучшим советчиком. А первые цари Огов, по их сказаниям, были вскормлены молоком топианской коровы. И поговаривают, что именно она является владычицей гиблых топий. Ну, это все сказки и легенды». Подвел черту Кремон и обратился к отставному капитану. «А вы сами видели это животное?» Копперульф внимательно и демонстративно осмотрелся по сторонам, проверил наличие баларов у них над головой и лишь потом ответил: «Я лично не видел, но общался с человеком, который не раз их наблюдал своими глазами и даже присутствовал при одном уникальном случае с топианской коровой в главной роли. Вы наверняка знаете о том единственном случае, когда одно из животных 130 лет назад перешло террасовую границу». «Конечно», — ответил за всех Морес. «Тогда топианская корова преодолела барьер, спустилась по ступеням и умерла, не дойдя всего десятка метров до леса. Сотни специалистов сбежались на обследование разлагающегося тела и спешно пытались изучить строение этого загадочного животного. И по отсутствию молока в сосках пришли к выводу, что корова слишком старая. Именно поэтому потеряла ориентацию и вышла за пределы топи. Потому и погибла». «Все верно», — подтвердил отставной капитан. «Такое мнение общепризнано. Но вот мой знакомый обрисовал ту историю немного по-другому, подтвердив, что если корова стара, то ее никто не будет спасать». «Вот именно, спасать», — и рассказал случай, который он наблюдал лет 30 назад. «Тогда из болота тоже вылезла огромная топианская корова и двинулась в направлении террасовой границы. А так как двигаются они очень медленно и почти прямолинейно, то несколько свидетелей этого возопили от радости, что доведется лично посмотреть второе в истории преодоление барьера. Даже послали гонца оповестить всех заинтересованных в округе людей. Но вот дальше события пошли непредвиденно. Видимо, корова была молодая и очень дойная, потому что вслед за ней бросились целые полчища валелий, пареньши тех огромных червей, борнусов, напоминающих сарфитов. И все они стали буквально сталкивать огромную тушу с курса. Мало того, когда корова доползла до открытого пространства и стала бессмысленно облизывать своим огромным языком голые камни в поисках пищи, сотни других животных принялись подпрыгивать справа по ходу ее движения, как бы всеми силами привлекая к себе внимание. Корова мучительно выворачивала голову вправо, и, что самое странное, животные не отскакивали в сторону, а позволяли себя съесть. На их место тут же выходили новые особи и с непонятным самопожертвованием начинали привлекать внимание на предельной для коровы досягаемости. Вечно требующая притока пищи молочная фабрика снова тянулась вправо и, не задумываясь, проглатывала то огромного пареньшу, то ярко раскрашенного валеля или серовато-белого червя, и в результате каждый раз сдвигалась вправо на несколько сантиметров. Поэтому прямая линия ее движения превратилась в гигантскую дугу, которая вернула топианскую корову на родные территории. Примчавшиеся к вечеру эльмитолоны и специалисты по животному миру лишь с отчаянием увидели погружающуюся в болото гороподобную тушу, а затем целые сутки выпытывали у свидетелей мельчайшие детали незаурядного события. «Еще раз мой знакомый видел корову во время прохождения по твердой поверхности чуть в глубине топи. Она опять двигалась по прямой линии и срезала пастью всю растительность перед собой, а там росли и деревья, и густые кустарники под 4 метра высотой. При этом вдоль коровьих боков висели на сосках десятки молодых жуков, червей и удавов. Причем если некоторые отваливались, видимо насытившись, их место тут же занимал другой молодняк. Этакий детский сад в самом гиблом месте планеты. А взрослые особи в пределах видимости коровы вели себя так миролюбиво и спокойно, что на них, вероятно, можно было кататься, как на верховых лошадях. Мой знакомый не решил экспериментировать до такой степени и, лишь только грандиозное зрелище стало удаляться, со всех ног припустил к границе. И весьма вовремя. Ему пришлось буквально перепрыгивать ручьи переплетающихся удавов и метаться между торчащих со всех сторон рогов Валелий. Спастись удалось буквально чудом. Он потом утверждался всей горячностью. Вокруг каждой топианской коровы мигрирует и передвигается целое личное войско отборных монстров. Значит, так до сих пор не удалось взять пробы молока у коровы и выяснить его состав? На вопрос молодого эльмитолана Каперульф недоуменно пожал плечами. Насколько мне известно, нет, вряд ли кто в здравом уме попробует приблизиться к ее соскам. Да и зачем это? Кремон точно так же пожал плечами. Ну не знаю, может оно излечивает от болезней, или, наоборот, лишает разума. Может, топианская корова действительно владычица топи, и если разгадать, что она такое, то остальные проблемы с этими территориями тоже постепенно решатся. Может и решатся, засмеялся дворецкий. Как это никто раньше не догадался пригласить корову в гости, на прием, в королевский дворец.